Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше дальнейшее изучение послания Иуды. На прошлой неделе мы начали рассматривать 4 стих, который говорит о признаках отступничества. Прочитаем его. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Здесь мы видим, почему Иуда был принужден написать это послание, и почему он увещевал подвязаться за веру, однажды преданную святым. Же учителя, отступники, вкрались в церковь. Как мы уже указали, они вошли со стороны, проскользнули через боковую дверь, они вкрались. Это указывает, что они не были со святыми и не принадлежали им, и проникнули в их среду украдкой, не через дверь, а через забор. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе с 13 по 15 стих, апостол Павел описывает метод, который употребляют эти лжеучителя-отступники. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Греческое слово «метасхематизо» означает «преобразовать себя в кого-то», или, как по-русски переведено, «принимать вид». Это относится к акту человека, имеющего свое внешнее выражение, принимая выражение, взятое из внешнего, выражение, которое не приходит от или является представлением, кем он есть в своем внутреннем характере. Сатана сделал это после того, как он восстал против престола Бога и стал падшим ангелом. Как падший ангел, он был выражение своего грехом омраченному сердцу. Но он знал, что таким путем он не сможет привлечь человеческую расу. Он должен олицетворять Бога, если он желал, чтобы они поклонялись ему как Богу. Поэтому он принял на себя внешнее выражение света с внешней стороны, а не образ его внутреннего грешнего существа. Он принял вид ангела света. Его служители, лжеучителя, поступают так же. Они употребляют евангельские выражения, такие как спасение, вера, возрождение, искупление, воскресение и так далее, и придают им свое личное значение, которое опровергает веру, однажды преданную святым. Иуда говорит, что эти лжеучителя были издревле предназначенные к всему осуждению. Слово «предназначенные» для некоторых как бы указывает, что Бог повелел, чтобы эти люди были лжеучителями. Однако греческое слово имеет другое значение. Это слово «прографо» означает «преждевременно написать». Значит, это относится к пророчеству Еноха, который преждевременно написал, пророчествовал о факте скрытого проникновения этих людей в среду народа Божия и их осуждение за их худые совратительные действия. 4 стих послания Иуды дает важное описание этих людей. Они имеют три выдающихся характерных черты. Отступники являются, во-первых, нечестивые, во-вторых, обращающие благодать Бога в повод к распутству, и, в-третьих, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Внимательный исследователь замечает, что эти три мысли встречаются в других местах послания Иуды. Например, в 11 стихе Каин иллюстрирует нечестие отступничества, Валаам – обращение благодати в повод к распутству, Корей – отвергающий Богом предписанного превосходства Моисея, Богом назначенного вождя для его народа того времени, как прообраза Христа. Отступником прежде всего является нечестивый человек. Словарь определяет греческое слово «асебес» как не имеющее благоговейного страха к Богу, неблагочестивый. Мы не должны думать, что эта открытая безнравственность или другое зло является обязательно характерной чертой отступничества, но скорее неимение, что часто называется в Ветхом Завете «страха Божия», того благоговейного почтения к Нему, которое ведет к слепому повиновению Его явленной воли. Имеется форма благочестия, силы же Его отрекшиеся. Второе послание Тимофея, 3 глава, 5 стих. Отрекающее Евангелие Христа как силу Божию для спасения, отрекающее трансформацию Бога, которое делает способным истинного верующего жить сверхъестественной жизнью, как указано в Новом Завете. Нечестивый человек, которого описывает Иуда в этой живописной словесной картине, может быть хорошим человеком в глазах других людей. Он может не быть беззаконником, преступником или распутником. Несмотря на это, Библия называет его нечестивым, потому что он не имеет качества благочестия, упомянутого 15 раз в Писании. Иуда не говорит здесь о внешней наружности, а о сердце. Когда сердце не принимает всего Слова Божия, данного Господом, тогда Дух Святой считает это сердце нечестивым. О таком человеке нельзя сказать, что он смиренного и сокрушенного духа, и что он трепещет пред Словом Господним. Исайя 66 глава 2 стих. Он может исповедовать веру в Бога, но он не верит в Бога Библии, Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Он может говорить о Божьей любви, позаимствовал выражение из Библии, которую не уважает. Но он отвергает Божий гнев против греха, Божью святость, Божие принятие совершенного труда Христа ради грешников, которые иначе заслужили его гнев. Нечестивые, не похожие на Бога в своих мыслях и действиях, поэтому не подают Богу во всяком желании понять или совершить Его волю. Мы все являемся нечестивыми по природе, но мы радуемся в уверенности, что мы не оставлены в этом положении без надежды, ибо Священное Писание открывает, что Христос умер за нечестивых. Поэтому Бог оправдывает нечестивого, и не по делам, а просто по вере. Отступник, во-вторых, имеет или обращает благодать Бога нашего в повод к распутству. Извращение вероучения благодати является пробным камнем, который указывает на отдаление от истины. Благодать часто определяется как незаслуженная благосклонность или дарование благосклонности, когда заслужено осуждение. Мы спасены по благодати, не по делам закона. Греческое слово «метатимеми», переведено на русский «обращать», означает перемещать две вещи. Одна из них ставится на место другой. Таким образом, же учителя ставить повод к распутству на место благодати Божией. Слово «повод» переведено с греческого «эсельгиае». Человек «эсельгиае» является тем, кто, по словам Тренча, не признает никакого ограничения и делает, что желает. Когда эта драгоценная истина Библии извращается в повод для распутства, то пришло отступничество. Одним признаком этого является, когда исповедующий христианин думает, что он может делать, как он желает, идти, куда желает, свободно наслаждаться плотскими желаниями и предаваться злым наклонностям. Это является явлением беззакония, которое богословы называют антиномианизмом. Интересным фактом является, что благодать Божия, сказано в послании к Титу, 2 главе с 11 по 13 стих, учит нас, что кто обладает спасением, чтобы мы отвергали нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, невозможно обратить благодать Божию в повод к распутству, не отстранив сначала того, что Бог открыл о Его благодати. Отступничество всегда начинается с отвержения Слова Божия. Когда что-то ставится выше Слова Божия, будь то традиция, обычай, символ, преданность организации или что-нибудь другое, не имеет значения, насколько оно хорошее само по себе, имеется, по крайней мере, опасность, что это приведет к отступлению. В-третьих, отступник отвергает единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Здесь в титуле Христа употребляется четыре части. По порядку титул говорит об его универсальном суверенитете, его положении как Господа над жизнью верующего, его спасение и мессианство. Все четыре отвергали и отвергаются сегодня некоторыми людьми, которые вкрались в среду святых.